Мужчины одни продолжали бдение. Женщины получили разрешение немного отдохнуть. Но когда бретонка хотела войти вместе с ней, Марианна воспротивилась. «Это моя комната», — сказала она сухо. «Она также и моя на эту ночь. И не думай, что это мне нравится. Я исполняю приказ Морвана и точка. И я очень рада, что он, наконец, взял тебя на подозрение». Заносчивый тон девицы, ее наглое тыканье, ясно говорившее, что она не собирается больше церемониться с Марианной, все это начало раздражать юную аристократку. Если бретонка искала столкновения, она его получит. Неуловимым движением Марианна схватила ее за руку и стремительно втащила в комнату. Затем старательно заперла дверь. «Кое-что наводит меня на мысль, что ты более достойна подозрений, моя девочка. Раз уж приходится коротать ночи вместе, надо это использовать и раз и навсегда объясниться». Преимущество такого вступления оказалось в том, что оно обескуражило Гвен. Коварство и недоверчивость, как тень, омрачили ее хорошенькое личико. «Объясниться? Это еще чего?» «Относительно твоего поведения. Мне кажется, тут есть о чем поговорить. Итак, ты сообщаешь, что отныне Морван подозревает меня. А почему? Потому что Жан Ледрю убежал? В таком случае его подозрения напрасны. Я к этому не причастна. Чего нельзя сказать о тебе?» «Это же почему, позволь тебя спросить?» «Потому что ты выпустила его, ты!» Только что Марианна совершенно не была уверена в этом. Но теперь, когда она четко произнесла эти слова и вслушалась в их звучание, она с удивлением обнаружила, что никогда в этом не сомневалась. И действительно, растерянность, проступавшая во всем облике Гвен, была уже признанием. Тогда, не давая ей опомниться, девушка добавила: «Отрицать бесполезно, я все знаю». «Откуда ты знаешь?» — спросила та, сдавая позиции. «Это мое дело. Я все знаю. И с тебя этого достаточно. Но чего я не знаю, это почему ты это сделала. С удовольствием выслушаю твое признание». Злобная улыбка искривила губы бретонки. «Поди спроси у Марвана. Я тебе ничего не скажу». «Спросить у Марвана? Возможно, это не такая уж и плохая идея. А вот рассудить нас он сможет. Я ему скажу». «Что ты такой же агент принцев, как и я. Он уже начал сомневаться, и я убеждена, что он будет рад узнать точно. И завтра у рыбок в бухте будет шикарный ужин». Марианна и глазом не моргнула. Она даже позволила себе такую роскошь, как улыбка. Почему бы и нет? «Мне нечего терять, когда уже все потеряно. Со своей стороны я сообщу ему, что ты выпустила его пленника, одного из моряков того Сюркуфа, которого он так ненавидит. И вполне возможно, что у рыбок в бухте будет ужин из двух блюд. Жаль, что ты не видела его на скале, когда пленник, уплывая, поплевывал в его сторону». Даже не глянув, какое впечатление произвели на Гвен ее слова, Марианна подошла к камину, взяла щипцы и помешала еще красные угли. Затем подбросила в огонь свежие поленья, терпеливо ожидая, пока Гвен решится нарушить воцарившуюся тишину. «Что ты хочешь знать?» — пробормотала, наконец, угрюмо Гвен. «Я уже сказала. Почему ты выпустила Жана? потому что он был тебе нужен. Я видела, когда ты пошла к нему и следовала за тобой. Я слышала, о чем вы говорили. Почти все. — И тогда? — спросила Марианна бесстрастно. — И тогда я поняла, что без него тебе крышка. Что тебе нужно, чтобы он врал для тебя? После твоего ухода я пошла к нему. Он спал, и я с трудом разбудила его. Но, проснувшись, он слушал меня с большим вниманием. — И ты сказала, что ты все ему наплела? Что ты в самом деле английская шпионка, посланная в Сен-Мало, где, представившись невинной жертвой, должна была бы с его помощью проникнуть к Сюркуфу. Его дурацкое великодушие известно. Чтобы соблазнить его и добиться того, чтобы его корабли оставили в покое англичан. Ты достаточно смазлива, чтобы сделать это. А король корсаров, хоть и не молод, но еще способен оценить красоту. «И он поверил тебе?» — вскричала Марианна, уязвленная воспоминанием о том, что она отдала бретонцу, чтобы привязать к себе. «Без колебаний. Твою историю с дуэлью было немного труднее переварить, и затем он и сам мог убедиться, что ты не отступишь ни перед чем, чтобы прибрать к рукам мужчину. Наконец, мы оба бретонцы. Земляки поддерживают друг друга». Так что трудностей у меня не было, и в твоем рассказе было слишком много чудных вещей. Мне только повезло, когда я совершенно случайно подтвердила, что вы шли как раз в Сен-Мало и не думали, что вас шарахнет о наши скалы. Марианне с трудом удалось скрыть охвативший ее гнев. Все, что она делала, обернулось против нее. Эта девица и бретонец посмеялись над нею. Так вот как можно полагаться на слово мужчины. Едва освободившись из ее объятий, Жан поверил всему, что наговорила ему другая, только потому, что они земляки, или Гвен наградила его тем же, чем и она. Но Марианна делала большие успехи в искусстве самообладания. Она ограничилась тем, что пожала плечами и окинула противницу презрительным взглядом. — Поздравляю. Ты искуснее, чем я могла предположить. Теперь скажи мне, чем я тебе не угодила, что ты так стараешься меня погубить? Правда, я невольно позаимствовала у тебя платье, но это же такая мелочь. А Мурван... Мурван, который только и пялит на тебя глаза, а меня, значит, по боку. В голосе Гвен смешались ярость и страх. Думаешь, я стерплю, что ты займешь мое место? Твое место. Есть чему позавидовать. Любовница бандита с большой дороги, берегового пирата, который обязательно закончит свою жизнь на конце веревки. Тебе проще было бы помочь мне бежать. Ну, это еще бабушка надвое сказала. Только мертвые никому не мешают. Вот почему я буду караулить тебя, пока тебя не разоблачат и пока... Ну, здоровье. Утомленно вздохнула Марианна. Карауль. Карауль, если это так важно для тебя. Только дай мне поспать. Я ложусь. Она поняла, что от этой ограниченной особы ничего не добьешься. Гвен с ее первобытным инстинктом знала только одно средство устранить то, что ей мешало — смерть. Она заставила бежать Жана Ледрю, чтобы лишить Марианну всякой помощи, а теперь с кошачьим терпением ждала прибытия таинственного посланца — который, по ее мнению, разоблачит и подпишет смертный приговор ее соперницы. Дальнейшая дискуссия была бессмысленна. Гораздо лучше будет собрать хоть немного сил на завтра. В большом зале продолжалась панихида. Траурное пение, медленное и мрачное, проникло сквозь толстые стены и достигло Марианны. Плохо спевшиеся голоса казались стонами неприкаянных душ, которые, согласно бретонским легендам, появляются по ночам и носятся по дорогам, упрекая живущих в самодовольном эгоизме. По ее телу пробежала невольная дрожь. Но она усилием воли стряхнула неприятное ощущение. Завтра в это время она надеялась быть далеко от этих мест. Когда похоронная процессия вышла из замка, погода была ужасная. Бешеный ветер стелил кустарник по земле, а дождь превратил дорогу в трясину. Свинцово-серое небо опустилось так низко, что, казалось, давит на головы присутствующих. По обычаю, тело покойного должны были отвезти до кладбища на тележке, но из-за погоды пришлось от этого отказаться. Четверо крепких мужчин понесли гроб на плечах, по возможности укрываясь от дождя под свежеоструганными досками. Впереди на лошади ехал, напевая псалмы, приходский священник. Домочадцы, друзья и соседи следовали кто как мог, сгибая спины, чтобы противостоять ветру, который дул безостановочно, донося слабые звуки похоронного колокола. Только один портной, склонившийся над своей работой, остался дома. Его действительно не считали человеком. Закутавшись в плотную черную накидку, надвинув капюшон на глаза, Марианна брела среди женщин, имея по бокам по-прежнему враждебную Гвен и старую Суазик, слишком занятую четками, чтобы обратить на нее внимание. Впрочем, соседки интересовали ее меньше, чем показавшаяся в ландах колокольня из серого гранита. Она подумала о Блеке Фише. Почему все-таки он так старался помочь ей бежать? Она заплатила за проезд до Франции, и она уже была во Франции. Выполнив свой контракт, ему нечего было больше заботиться о ней. Однако он снова рискует собой, чтобы похитить ее у Мурвана. С какой целью? Не попадет ли она из огня в полымя, если отправится с ним? Хотя в любом случае ее положение не может стать хуже. Это она прочла в ледяном взгляде, которым Мурван окинул ее при выходе. Ведь только для того, чтобы не упустить ее из виду, он потребовал ее присутствия на похоронах. Небольшая церковь, окруженная скромными могилами, возвышалась среди полузасохшей рощицы. Немного дальше вершину холма украшал приземистый дольмен, напоминавший какого-то зверя в засаде. Он был сложен из таких громадных камней, что вполне мог сойти за триумфальную арку. Гроб исчез под низкой притолокой, за ним последовали сопровождающие. Марианна вздрогнула от охватившей ее сырости ледяного погреба. Внутри было мрачно. Две большие свечи из желтого воска и маленькая красная лампа на хорах едва освещали помещение, наполнявшееся, казалось, бесплотными духами. Большие черные покрывала женщин, стихарь священника, длинный плащ Мурвана и его траурная маска. Все напоминало карнавал теней, едва различимых в полутьме церкви. Раздались какие-то замогильные голоса. Служба началась. Под этими низкими мрачными сводами не оставляло ощущения, что находишься уже в могиле. Только мертвый был на своем месте. Холод пронизывал. Повсюду поднимались испарения от дыхания, и Марианна чувствовала себя все хуже и хуже. Ее руки заледенели так же, как и ноги. Зато ее лоб под влажной тканью пылал, а сердце готово было разорваться. Ее душило волнение, ибо ответственный момент приближался. Она вдруг почувствовала себя такой одинокой, такой беззащитной. Нигде не появлялся успокаивающий силуэт Блэка Фиша. Почему его не было здесь? Он переменил решение? Совсем недавно она видела его в процессии, но после входа в церковь он словно испарился. Одна мысль, что с ним могло что-нибудь произойти, или он попросту мог покинуть ее, привела Марианну в такое замешательство, что она потеряла контроль над собой. Надо поскорее кончать с этим, иначе она сойдет с ума. В любой момент она может сделать неведомо какую глупость, чтобы отогнать растущую панику, которая грозила задушить ее. Нужно было решаться. Тогда, глубоко вздохнув, она зашаталась, затем с криком упала во весь рост назад. Ударившись головой о скамейку, она почувствовала себя так плохо, что впору было и в самом деле потерять сознание, но она невероятным усилием воли удержала рвущийся стон и замерла с закрытыми глазами. Вокруг нее сразу исчезла торжественная скука церемонии. Поднялась суета, раздались возгласы. Марианна почувствовала, как чья-то рука бесцеремонно встряхнула ее. — Ну вот еще! — Чего это ты начинаешь? — прошипела Гвен. — Она белая, как стена, — сказала Суазик. — Надо на воздух. Ощущение нереальности и нелепости происходящего росло в Марианне. Она, как в театре, играла роль. Запах мокрых накидок и плохо вымытых тел, смешивавшийся с приторным ароматом теплого воска, забивал ей ноздри. Раздался стук сабо по камням, затем сухой голос Марвана. «Вынести ее наружу и присмотрите за ней». Подобный скандал нетерпим. Продолжайте службу, иначе душа покойного будет приходить упрекать вас за это. Пусть пропоют дополнительно два гимна. Сжимая покрепче веки, Марианна ощутила, как ее внезапно охватило совершенно уж неуместное веселье. О, вот бы открыть глаза и поглядеть на их ошеломленные фигуры! Они, должно быть, в ужасе от совершенного кощунства, лихорадочно перебирают четки и непрерывно крестятся. Благодаря ей этот бандит-венок получил такие похороны, какие он заслужил. Нет, это было слишком опасно. К тому же она почувствовала, как ее берут за руки и за ноги и несут. Зловонный воздух церкви уступил место брызгающему дождем ветру, живительному аромату ландов. Два женских голоса переговаривались около нее по-бретонски. Ее положили на землю. Чья-то рука похлопала ее по щекам. Затем послышался двойной стон и голос Блэка Фиша. «Быстро! Подымайтесь! Бежим!» Марианна открыла глаза и вскочила на ноги. Она находилась у входа на кладбище. Около нее лежали Гвен и незнакомая толстая крестьянка, очевидно оглушенная. Но у нее не было времени удивляться. Гигантское ручище Блэка Фиша подхватило ее и увлекла с непреодолимой силой за собой. Слепо следуя за великаном, она бежала по направлению к Дольмену. Ноги скользили по мокрой траве. Марианна упала, но рука проводника тут же подняла ее. «Быстрей, быстрей!» — понукал Блэкфиш. «Ты что, думаешь, можно терять время?» За Дольменом Марианна увидела две полностью оседланные лошади и радостно вскрикнула. «Надеюсь, ты сможешь влезть на лошадь?» — заметил ее спутник. Вместо ответа она смело приподняла юбку, вставила ногу в стремя и взлетела в седло, как перышко. «Настоящий гусар!» — одобрительно проворчал Блэкфиш. «Так дело пойдет вперед!» В этот момент раздались крики у входа в церковь. Бегство было обнаружено. Марианна услышала разъяренный голос Морвана, приказывающий ей остановиться. Она весело рассмеялась, ударяя каблуками лошадь. Животное бросилось следом за Блэком Фишем, который уже спускался с холма. Раздался выстрел. Затем еще один. Но никого не задело. Оглянувшись, Марианна увидела, что деревня уже скрылась за склоном. Только пустынные ланды простирались перед ними с их зарослями дрока, глыбами скал и яростным ветром. Проливной дождь привел Марианну в состояние, близкое к опьянению. В разрыве между холмами она заметила море со вздымающимися высоко в небо волнами. И весь этот величественный пустынный пейзаж показался ей более прекрасным, более пленительным, чем даже сама свобода, которую она как будто наконец обрела на земле, где она родилась. Подгоняя лошадь, она догнала Блэка Фиша и, удерживаясь наравне с ним, спросила, куда мы направляемся. «В Брест». «У меня там маленький домик в квартале Рекуврас. Морвану и в голову не придет искать тебя в этом направлении. И кроме того, у меня есть там дело. Наконец, мне кажется, нам пришла пора серьезно объясниться. Почему вы спасли меня от Морвана? Вы даже не знаете, кто я». Блэкфиш улыбнулся и повернул к ней свое бородатое лицо. С этой улыбкой он выглядел еще безобразней. «Свое имя, я надеюсь, ты мне скажешь сама. Что же касается того, кто ты, я могу тебе сказать. Не авантюристка, не бесхарактерная дура. Ты смелая проказница, бежавшая из Англии, уж не знаю, от какой опасности, которая, не ведая толком, куда ей направиться, попала во Францию, чтобы найти что-то еще неизвестное, но нужное для дальнейшей жизни. Я не ошибся?» «Нет», — сказала Марианна, — «все правильно». «И потом», — добавил Блэкфиш внезапно охрипшим голосом, — «у меня была малышка. Она была бы твоего возраста, и ты немного напоминаешь ее». «Ее больше нет с вами?» «Нет, она умерла. И запрещаю тебе говорить со мной об этом в галоп. До ночи нам надо найти убежище». Марианна повиновалась, но, подгоняя лошадь, спросила себя, действительно ли стекавшая по бородатому лицу ее странного компаньона вода обязана своим происхождением только дождю. Во всяком случае, она была готова следовать за ним куда ему угодно. Она доверилась ему.